Глава 23. «Мне удалось все разузнать об этой». Тетя Галя покосилась на притихшего в кресле деда, который ловил каждый их звук, каждое движение. Проглотила некрасивое слово «баба» и нашла замену «даме». «Да, и кто она?» – оживился дед. Антон затих в своем углу, который полюбил, как только впервые зашел в эту огромную гостиную, полную старинной мебели, книг и фарфора. В углу стояло изящное мягкое кресло на низких ножках, обитое темно-зеленым бархатом. Слева на тонкой высокой ножке чайный столик, на нем фарфоровая балерина. Справа книжные полки, опоясавшие две стены. В это кресло он и опустился, когда зашел. И скорее угадал, чем услышал, как дед прошептал. «Любимое Лилечкино место!» Сейчас дед поднялся и принялся расхаживать по гостиной. Старомодная домашняя куртка из вельвета, байковые черные брюки, мягкие туфли. «И кто она, Галя? Не томи!» «Дама с приинтересным прошлым!» Тетка интригующе улыбнулась. «Приехала к нам пару недель назад из Питера. Нигде не работает, не замужем». «Не привлекалась?» – перебил дед нетерпеливо. «И да, и нет!» Тетя Галя заправила за ухо короткую прядку темных жестких волос. «Точнее!» — потребовал дед. 7,5 лет назад с крыши дома, в котором она жила, был произведен выстрел. Заказное убийство, между прочим, до сих пор не раскрыто. Но есть одно обстоятельство. Тетка подняла указательный палец и снова сделала непозволительно долгую паузу. Антон занервничал, дед тоже. Остановился напротив старшей дочери, отличавшейся своенравным и весьма вздорным характером, сунул руки в карманы куртки, сжал губы в трубочку. «Это он так гневается», — угадал Антон. За 4 дня общения со своей нежданно обретенной семьей он многое научился угадывать. Понимал, когда дед печалится, когда радуется. Печалится тот в основном, глядя на Антона. Глаза его неожиданно увлажнялись, редкие ресницы неестественно быстро метались вверх-вниз, а кисти рук в крупных старческих веснушках сильно подрагивали. Радовался он скупо, просто кротко улыбался, как будто стеснялся чего-то. Смеха его Антон не слышал ни разу. Научился угадывать, когда тетя Галя в отвратительном настроении, а когда готова горы свернуть. Когда на душе у нее бывало скверно, она запиралась у себя в мансарде, и из окон ее валил сигаретный дым. На день ей могло не хватить пары пачек. Но долго пребывать в депрессии она не умела, а с появлением Антона затворничество в мансарде сократилось до пары часов, а потом его тетка, которую он втайне начинал уже любить, принималась действовать. У нее, оказывается, было море друзей по всему миру, и каждый был готов помочь. Мама сказала, что Антон тоже такой, и этим он в нее, в свою тетку. А бабушка все время плакала и ходила за ним из комнаты в комнату, и все время норовила погладить его по голове, и шептала сквозь слезы: «Мальчик наш, наш мальчик!» «Что за обстоятельства?» не выдержал дед. В ходе следствия выяснилось, что за полчаса до выстрела в тот самый подъезд вошел мужчина, а потом вышел. Его нашли и допросили. Снова последовала пауза, в продолжении которой Галя загадочно мерцала угольно-черными глазами. «Галя!» — воскликнул дед. «Хватит нервы нам трепать!» Оказалось, что этот господин посещал одну квартиру. Якобы свидание у него там было с этой самой дамой. Тетя Галя азартно щелкнула пальцами. «Все серьезно. Они даже доказательства состоявшегося свидания представили. Но следователь, который вел дело, до сих пор считает этого самого господина киллером, а его, с позволения сказать, даму, соучастницей». «Как его фамилия?» — подал голос Антон из своего угла. «Фамилия, дорогой, тебе ни о чем не скажет». Тетя Галя обласкала взглядом племянника. Она с первой минуты его появления у них так на него смотрела. «Потому что обожала его», — так прямо и сказала. «Потому что глаз с него не спускала все эти годы. Надо же!» А Лилька, ее сестрица, совершила страшную глупость, когда пошла на поводу у собственных обид. И скрывала все эти годы такое сокровище. И изображала гордость. То ли тетка не знала чего-то, то ли притворялась, но верить в это категорически не хотелось. Антону все время хотелось ей на эти слова о гордости возразить. Мама же пыталась. Пыталась наладить отношения с семьей. Но у нее не вышло. Внука дед с бабкой не желали признать. Насчет тети мама ничего такого не говорила, это правда. Но дед с бабкой о его существовании точно знали и видеть его не желали. «Так как его фамилия?» – дед подхватил вопрос. «Его фамилия Симаков», – пожала плечами тетя Галя. «Сергей Иванович Симаков, уроженец Орла. Сейчас ему должно быть 40 лет. Но вот что странно». Тетя Галя потянулась к пепельнице, выудила из кармана просторной льняной кофты пачку сигарет и закурила. Дед поморщился, но промолчал. Курить в гостиной, полной дорогих изданий, он дочери запрещал. Раз начала дымить, несмотря на запрет, значит, что-то есть у этой мерзавки в широченном рукаве. «В чем же странность, Галя?» Дед свел брови, неодобрительно качнул головой в сторону пепельницы и не выдержал. «И прекрати, наконец, дымить в этой комнате!» «Странность в том, что после той памятной истории наш Симаков пропал. Исчез, как и не было никогда. Но следователь его искал уже в частном, так сказать, порядке. Не давала ему покоя эта любовная история, случившаяся аккурат в момент убийства. А он пропал, исчез!» «Может, свои же и убрали?» – выдал Антон из угла, как отработанный материал. «Молодец!» – тетка послала ему одобрительную улыбку через комнату. «Наш следователь именно так и подумал, после чего оставил идею найти его живым и еще кое о чем спросить. И тут вдруг ему звонят из нашего города и задают вопросы о том самом Симакове. Следователь в недоумении, тоже интересуется, что, как и зачем, а ему в ответ: Симаков Сергей Иванович оставил пальчики в кафе, когда угощался там. Как думаете, с кем? Правильно, с той самой дамой сердца, с которой у него несколько лет назад случилось любовное свидание в момент убийства». «Ничего странного в этом нет, скажете вы, и любой адвокат вас поддержит. Но!» Она снова замолчала, поигрывая бровями и пуская дым кольцами в направлении антикварной люстры. «Галя, сколько же можно?» Дед подошел к ней, выдернул из рук сигарету и судорожным движением затушил окурок в пепельнице. То ли многозначительные паузы вывели его из себя, то ли антикварной люстры было жаль. «Так что но, тетя Галь?» – насторожился Антон. Ясно было, что она подошла к самому важному моменту. «А вот что! Человек, который угощался на набережной со своей дамой сердца, живет в нашем городе по другим документам». Тетя Галя показалась на пачку сигарет, потом на отца, караулившего каждое ее движение. «Он живет под именем Агапова Вадима Андреевича. Так-то вот». «Но это же...» — Антон побледнел. «Это же все объясняет. Почему они не взяли его до сих пор? Что медлят? Я сразу на него подумал, это точно он! Тетя Галь, почему они его не взяли? Не обыскали дом?» «Ой, Антоша!» Тетя Галя раздраженно поморщилась. «А то ты не понимаешь! Перестраховываются, ясное дело! Установили наблюдение за домом, ждут следователя из Питера, дождутся, сядут совещаться, станут думать и решать, как Агапова Симакова удачнее взять и что ему предъявить, чтобы снова не соскочил. Просовещаются недели две, пока Агапов снова не смоется у них из-под носа. Что же делать?» Антон вскочил и заметался по гостиной туда-сюда, не отдавая себе отчет, что в точности повторяет движение деда. Тот заметил, переглянулся со старшей дочерью и коротко улыбнулся. «Его внук, его кровь, его гены». «Пока они станут совещаться, Алина, вдруг он ее уже...» Выговорить страшное слово Антон не смог. «Тетя Галя, что делать, а? Надо же что-то делать! Если это он ее похитил, и она до сих пор жива, он почувствует опасность и избавится от нее. Просто избавится и сбежит!» Она опустила глаза, чтобы бедный мальчик не заметил в них жалости. Она помогает ему, да, помогает и будет помогать всю жизнь, даже если все его дела окажутся такими же, как это, заведомо проигрышными. Она и они все очень перед ним виноваты. Перед ним, перед Лилькой, ее сестрицей мягкотелой. Очень виноваты. Этого не искупить всей жизнью, что у них на всех осталось. Когда Галя, вернувшись после долгих скитаний по миру, узнала, в каком бедственном положении находится ее сестра с сыном, как им приходится выживать и считать копейки, она закатила своим родителям такой скандал. Потом она встретилась с Лилькой и с той поскандалила, обозвала курицей. «Пришла бы домой и жила бы в своей комнате с мальчишкой!» орала на нее Галя. Потом плакала, обнимала сестру, целовала и снова орала. «Подумаешь, гордость! Подумаешь, воспитание! Плевать!» Лиля пришла к ним на один из воскресных обедов. Это было точно в середине мая. В середине мая их семья воссоединилась. Плакали, обнимали друг друга, просили друг у друга прощения. Сообща строили планы, мечтали о будущем. Думали, как сделать, чтобы и Антон их простил и принял. Лилька несколько раз заводила с ним об этом разговор, но Антон не желал и слышать о них. А потом у него случилась беда, и он остался совсем без помощи. Только тогда он им позвонил. Галя говорила с ним по телефону, а потом повернулась к родителям. «Вот дождались! Не было, как говорится, счастья, да несчастье помогло!» Тогда она еще не подозревала, что все может быть настолько серьезным, и думать не могла, какие опасные люди могут быть вовлечены в эту историю с похищением, если, конечно, похитил ее действительно Агапов. Она гроша Ломанова не ставила на то, что Алина все еще жива, но землю рыла, чтобы помочь единственному племяннику, и страдала вместе с ним. Нет, даже больше. Он-то верил, что Алина жива, а она нет. Она сейчас заранее проживала боль, которую испытает Антон, когда об этом узнает, когда будет вынужден поверить. Пока он верить отказывался, и ей приходилось не верить вместе с ним. Дед, ее отец, был полностью с ней согласен, но неожиданно заортачился, когда она предложила влезть в дом к Агапову и обыскать его, пока сотрудники правоохранительных органов сидят на совещаниях. «Это преступление, ты понимаешь?» – закричал ее всегда немногословный отец. «Это опасно, в конце концов! Этот человек убийца, профессиональный убийца! И потом у него в доме...» «Что, папа?» Галя довольно улыбнулась. Угадала, что отец не сидел сложа руки и тоже что-то такое там узнал по своим каналам. «У него в доме сигнализация», — буркнул он. Отошел в дальний угол, уселся на любимое Лилечкино кресло. Ему на телефон приходит сообщение, если что-то не так. «Браво, папа!» Галина подлетела к нему, присела на корточки, заглянула в глаза. «Но ты ведь можешь сделать так, чтобы сообщения не приходили, правда?» Отец промолчал, нахмурился, перевел взгляд с дочери на внука. Тот застыл посреди гостиной, смотрел на него. «Господи, да за один такой взгляд он полгорода без света оставит, не то что без связи». Мальчик смотрел на него с надеждой. Он ждал его помощи. От него, который подло оттолкнул его в детстве, который ни разу не держал его на руках, не читал книгу на ночь, не пускал с ним в лужах кораблики, не видел, как он рос, взрослел. Ему этот грех не искупить никогда. «Я подумаю, что можно сделать», — проворчал он и погладил старшую дочь по жестким волосам. «Но ты понимаешь, да, что это проникновение со взломом? Это уголовное преступление. И если нас поймают, опять же, его не должно быть дома, этого человека». «Завтра его пассия возвращается в Питер. Она вчера купила билет на поезд». Галя повернулась к племяннику, подмигнула. «На меня тоже работают люди, я тоже кое-что знаю». Отец догадливо хмыкнул, но промолчал. Под людьми подразумевался вечный Галкин воздыхатель, которого она использовала всю жизнь, как хотела. Бедняга мотался с ней по заграницам в статусе верного оруженосца, помогал в ее авантюрах, даже оформил на себя в свое время Галкину фирму, которую она на собственное имя оформить не могла, числилась в то время в какой-то бюджетной организации. Потом она с этой организацией благополучно рассталась, фирму переоформила, но с воздыхателем расстаться не вышло. Он к ней прилип навеки. Все Галкины просьбы заняться собственной жизнью ни к чему не привели. Он так и остался с ней рядом, что на его верность дочь всегда могла рассчитывать, отец знал точно. «Значит, завтра». Он ненадолго задумался, рука потянулась к карману вельветовой куртки, где лежал телефон. «Завтра вечером, хорошо. Ступайте, дети, мне надо подумать и переговорить кое с кем. Завтра». Завтра вечером они узнают все или почти все. Завтра вечером их мальчик, их милый Тоша, может лишиться надежды. Скорее всего, так и будет. Даже если Алина и была у Агапова, ее там больше нет. Она не сказала Антону, пожалела его. Но ее личное наружное наблюдение установило, что Агапов внезапно прекратил ездить по утрам в булочную. Уже 3 дня не ездит. Что это могло означать, сомневаться не приходилось. А что же будет дальше? Сможет он смириться с потерей? Остановится или снова станет искать? Галя подавила тяжелый вздох. Племянник устроился рядом с бабушкой пить чай с домашними пирожками. Как бы там ни повернулась, она будет с ним рядом. До конца.